Глава 16. Воскресенье. Утро. Поместье «Гнездо Ястреба». Резиденция князя Михайлова. Князь Юрий Алексеевич Михайлов был человеком среднего роста, коренастый, но держался при этом так, что всем казался немного выше. Короткие темные волосы накрыла паутина седины, стриженная бородка в половину лица переходила в бакенбарды, глаза стального цвета смотрели пронзительно, почти не мигая. Из окна кабинета открывался вид на его богатое имение с виноградниками и фруктовыми садами. Но князь пребывал в мрачном расположении духа. Последний год дела его шли туго. «Так говоришь?» Он повернулся к Аслану, который почтительно склонил голову перед ним. «Что всего один человек покалечил половину твоих людей?» «Да, мой господин». Князь подошел к сыну, который сидел в кресле, скрытой тенью портьеры, и взял его за подбородок, повернул лицом к свету лампы. На лбу красовалось явное доказательство того, о чем говорилось выше. Шишка, налитая кровью. Княжич скривился от боли. «И ударил моего сына?» «Да, мой господин», — снова ответил Аслан, не поднимая головы. Юрий Алексеевич подошел к столику с напитками, взял бокал и налил в него коньяк. В комнате появились неуловимые нотки ароматного винограда и абрикосовых косточек. Князь глотнул вязкий напиток и медленно выдохнул сквозь щелочку между зубами. «За что я плачу тебе деньги, Аслан? Напомни, пожалуйста». «За защиту ваших активов, мой господин». «Это...» — он ткнул в сына пальцем, расплескивая коньяк. «Тоже мой актив». Аслан молчал, не поднимая головы. Наконец он решился произнести. «Господин, этот полукровка очень силен. Мы не ожидали, как его зовут». «Что?» «Как его имя?» «Дубов. Николай, мой господин». «О!» Князь мгновенно остыл. «Дубов, значит?» «Я хочу с ним поговорить. Приведите его ко мне». «Да, мой господин». Аслан осмелился поднять голову, взглянул в глаза господина и вышел. «Но, отец», — подал голос княжич, — «зачем он тебе?» «Затем, с чем ты не справишься. Единственное, на что ты годишься, — это порочить мое имя». Юноша замолчал, схлипнул и отвернулся, снова скрыв свое лицо в тени. Недалеко от поместья Михайловых, за кипарисами, притаился неприметный автомобиль совершенно обычным извозчиком. Пассажир внутри, красивый юноша в зеленом с золотом костюме, терпеливо ждал. Когда Аслан выехал на машине из кованых ворот, человек сунул извозчику бумажный червонец и попросил следовать за автомобилем на расстоянии, но не выпуская его из виду. Воскресенье, утро. Шишбурун. В зале остались только я и барменша. Она обрабатывала и перевязывала мои раны. Азан и Керем сидели на втором этаже. Прибыль подсчитывали. Надеюсь, про мои 200 рублей они не забыли. Хотя даже если забыли, я им напомню. «Сейчас пощиплет», — сказала девушка и полила рану на руке спиртом. Пощипала знатно. «Как тебя зовут?» «Айше». «Красивое имя». «Оно значит красавица?» Айша улыбнулась пухлыми губками. «Жизнелюбивая». «О, тебе подходит». Она засмеялась, а я расцвел. Перевязала рану на руках. «Здесь все», — сказала она. «Сними рубашку, нужно осмотреть раны на животе. И встань». Ткань пропиталась кровью и прилипла к телу. Из-за этого я слишком сильно дернул рукой и порвал рубашку. Остался совсем без нее. «Ого». Ее глаза округлились при виде моего пресса. «Глубокие раны». Она намочила тряпку теплой водой и стала оттирать кровь. «Знаешь, этот княжич не первый раз приходит. И все время одно и то же. Ведет себя, как последняя свинья. Сорит деньгами отца и угрожает от его имени. Издевается над девочками, пристает к ним. Они не смеют ему отказать. Каждый раз после его визита приходится делать ремонт, восстанавливать запасы и зализывать раны. Ублюдок», — сказал ей и помолчал. «А ты? Он и к тебе приставал?» «Нет, меня он не нашел привлекательной». «Я мог понять, почему. Айше отличалась от остальных девушек. Была невысокого роста, мне по грудь, даже чуть ниже. Не носила каблуки и почти не пользовалась косметикой. И не носила белья. Зато княжич не разглядел то, что увидел я. Айше светилась какой-то своей внутренней красотой, притягательной и многообещающей. «Он еще идиот», — ответил я. Девушка взглянула на меня снизу вверх и коварно усмехнулась. «А ты нет?» Она приложила марлю к моему животу, и меня будто ошпарило кипятком в том месте. Позволил так себя ранить. «Порезы глубокие, придется зашивать. Но твои брюки мешают». «Разве?» Я попытался посмотреть вниз, но меня пронзила боль. «Ох, черт!» «Если ты позволишь, я сама». Я кивнул. Мокрые пальцы Айше коснулись кожи, залезли под пояс брюк, расстегнули верхнюю пуговицу и потянули вниз. «И после этого я идиот?» Позволил себе довольную улыбку. Айше засмеялась, а потом еще ниже приспустила мои брюки. Вторая сверху пуговица уперлась в бугор. Что-то мне подсказывало, что штаны спущены ниже, чем того требовали раны. «Ой, кажется, у тебя что-то с ногой. Это не нога». «О, Аллах, спаси и сохрани», — перекрестилась Айше. От волнения запуталась в религиях. Понятно, почему. В венах еще пульсировало зелье, одаряя своим побочным эффектом. Хотя нет, вру. Наверняка оно выветрилось прошлой ночью под действием адреналина во время драки. Это был просто я и Айше. Вскоре девушка принесла иголку с ниткой, показала, куда мне встать, и села на стол, обхватив меня ногами, оказавшись лицом напротив порезов. То ли она не заметила, что бугор заметно вырос от ее присутствия рядом, то ли сделала вид, что так и должно быть. Через несколько минут ловких движений она сказала, зацепившись тонкими пальцами за пояс брюк. «Готово. Швы можешь снять через неделю. На тебе быстро заживет». «Спасибо, Айше». Я хотел было отойти, взять школьную одежду из сумки, но Айше не расцепила ноги и не отпустила пояс брюк. Она смотрела на меня снизу вверх, закусив губу. «Ты защитил нас сегодня, так что заслуживаешь благодарности. Пойдем, подберем тебе новую рубашку взамен порванной». Кончиками пальцев она уперлась в пресс и мягко оттолкнула меня. Затем спрыгнула со стола, задев мой живот грудью. Майка на ней была шелковая, приятная на ощупь, и слегка топорщилась от сосков под ней. За руку Айше отвела меня в подсобку. Она оказалась очень тесной для меня. И я не только про подсобку. Но Айше этого словно не замечала. Она была удивительно гибкая, фигуристая и жизнелюбивая. Хотя не знаю насчет жизни, но секс она любила точно. И весьма сильно. Она быстро стянула с меня брюки, ее глаза загорелись любопытством. Скинула с себя остальную одежду, под которой скрывались соблазнительные формы, достойные кисти лучших художников империи. Широкие сочные бедра, узкая талия, литая грудь с задорно торчащими сосками. Айше запрыгнула на меня, прильнув всем телом и обвив ногами. Низом живота ощутил жар ее тела, а руками обхватил за попку. Та была упругой и горячей на ощупь. Мы вышли из подсобки спустя пару часов, довольные и растрепанные. Швы почти не болели. Керем и Азан выплатили мне 200 рублей. Правда, Керем долго не отпускал ассигнации из рук, а когда получил по рукам, от друга расплакался и ушел. Вместе с чаевыми я заработал за ночь около 2,5 сотен из десяток номеров и адресов разных девушек. Неплохо. Можно купить неплохую удочку. Или оружие. Хотя сомневаюсь, что на какое-то путное оружие хватит 2 сотен. Да, и еще я обещал Агнес встретиться с ее братом. Пока не знаю, зачем мне это, но учитывая, что у него есть биплан, он может оказаться полезен в охоте на монстров. И Агнес обижать не хотелось. Пусть подобными вещами всякие Михайловы занимаются. Я понял, что не могу вспомнить, как называлось кафе, где мы должны встретиться после полудня. Поэтому развернул карту и посмотрел, где находится наибольшее количество таких заведений. Что ж, нужно следовать до центра через район с торговыми рядами. Шишбурон располагался недалеко от центра Пятигорска, так что я решил пройтись пешком. Торговыми рядами оказались три параллельные улицы из близко поставленных небольших домов. Настолько близко, что между некоторыми даже руку нельзя было просунуть. По крайней мере, мою. Торговцы и ремесленники из первых этажей сделали магазины, а на следующих поселились сами. Я выбрал среднюю улицу и пошел по ней. Народу было много, но в основном все кучковались возле лавок, пробовали товар, спорили о цене или праздно шатались, осматривая все подряд. Мое внимание сразу привлек магазин с вывеской в виде огромного лосося. Я замер, не в силах отвести взгляд от витрины. Я понял, что влюбился окончательно и бесповоротно. На зеленом, как речная тина, бархате лежала удочка. Не просто удочка, а удочка. С набором блесен и снастей рядом, со сменными катушками, с лесками под любую рыбу. Крючки разных калибров. А сама удочка, раздвижная, выглядела как настоящее произведение искусства. Отличный выбор. Вдруг сказал кто-то справа. Я повернул голову и никого не увидел. Скосил глаза вниз. Рядом стоял зеленокожий гоблин в джинсах с подтяжками и светло-оранжевой рубашке с фиолетовой бабочкой. Сам гоблин имел вздернутый нос, карие глаза и черные волосы. На подбородке торчала маленькая бородка, издалека похожая на пятно мазута. Телескопическая удочка, основной корпус из заговоренного металла, колено из металла саранчи способны выдержать тонну серебряного тунца. Горячая смена катушек, про набор блесен и крючков молчу. Главное, не они. А вы разбираетесь. Я сделал паузу для его имени. Герхард, Герхард Шмидт. Да, люблю рыбалку и мечтаю купить эту удочку. Но цена... Я не смотрел на ценник. Не хотел, но после его слов взглянул. 10 000. На эти деньги можно купить дом. А вы, полагаю, Николай Дубов? Угадали. Агнес много о вас рассказывала, все уши прожужжала. Что ж, приятно узнать, что с будущим зятем уже есть что-то общее. Увидев мое кислое лицо, рассмеялся. Я шучу. Пойдем, Николай, кафе уже недалеко. Пока шли, успели перейти на «ты». Внутри кафе, обставленного в южном стиле, с маленькими окошками и мозаиками на стенах, уже ждала Агнес. Она обняла меня и чмокнула в губы так быстро, что я опять не успел ничего сделать. Мелкая и шустрая зараза. Мы немного поболтали о том о сём. Нам было что обсудить с Герхардом, учитывая его опыт в рыбалке. Он оценил титановую удочку моего отца, которой пользовался я. А я, в свою очередь, рассказал о встрече с императорским лещом. Говорят, эта рыба может прожить 1000 лет. Только она появилась всего 700 лет назад, так что никто не проверял, — пошутил он. Мне это показалось забавным, и я тоже улыбнулся. Агнес сидела за столиком сбоку от нас и с улыбкой смотрела то на одного, то на другого. Пришел официант, и мы сделали заказ. Цены мне показались невысокими, если учитывать, сколько я заработал за ночь в Шишбуруне. Последний раз, кстати, ел я именно там, так что уже успел жутко проголодаться. Заказал двойную шаурму и томленого ягненка. «Так значит, это ты, Дубов, заставил мою сестру провести летные испытания нового двигателя?» — спросил Герхард. Я потер шею сзади, чувствуя легкую вину. Не было выбора. «Понимаю, Агнес, лапушка, не проверишь, где наш заказ?» «Я мигом». Агнес тут же умчалась, и Герхард посерьезнел. «Слушай, Дубов», — сказал он. Его обычный голос стал ниже и тверже. «Ни к чему было так рисковать моей сестрой. А если бы двигатель накрылся в полете из-за твоего веса? Хорошо, что она гениальный механик. Говорю же, в тот момент я не видел другого выхода. Мне нужно было успеть на поезд в Академию, это был вопрос жизни и смерти. Впрочем, он и сейчас такой. Не знаю, что у тебя там за вопросы, но Агнес без ума от тебя. Мы не пара», — качнул я головой. «Знаю, поэтому и говорю с тобой. У нее порой свистит ветер в голове, а тараканы ему подпевают. Но она хорошая девушка. Нам с ней не сладко в жизни пришлось. Родителей нет, гоблинов в обществе не особо жалуют, так что держимся друг друга и пробиваемся как можем. Я не хочу, чтобы ей разбили сердце». Я оглянулся на Агнес. Она подпрыгивала у стойки и махала руками, привлекая внимание, а ее летные очки болтались на шее и бились о подбородок. «Я не планирую жениться сейчас. Слишком много рядом со мной проблем». «Знаю», — кивнул Герхард, тоже переводя взгляд на сестру. «И она это поймет со временем. А пока дай ей насладиться нормальным общением. Она сказала, что ты один из немногих, кто видит в ней равную». «Так и есть». «Тогда сделай одолжение, оберегай ее в академии. По рукам, а потом... потом будет потом». Я кивнул, и мы пожали друг другу руки. Подскочила Агнес. «Заказ уже несут, почти». «А чего это вы тут делаете, а?» «А», — махнул рукой Герхард и подмигнул мне. «Прошу Николая присмотреть за бипланом, пока меня не будет рядом». «А ты куда-то уезжаешь? Ты не говорил». «Нет, пока нет». «Договорился на всякий случай». В этот момент вновь мимо нас прошел официант. Но уже другой. Этот был какой-то чванливый, даже от блюд нос воротил. «Что за дыра?» — пробормотал он как будто шепотом, но все услышали. «Даже гоблинов здесь привечают». Шмидты потупили глаза. Ну а я следовать их примеру не собирался. Когда парень, смазливый блондинчик, возвращался, вновь пройдя мимо нашего столика, я сгреб его за грудки правой рукой и дернул вниз. Он приложился лицом об стол, чуть не уронив мою шаурму. Сочная была, кстати. «Ты что-то сказал?» — спросил я. Герхард смотрел на меня округлившимися глазами, а Агнес — влюбленными, подперев подбородок руками. Официант молчал, собирая глаза в кучу. Я приложил его лицом об стол еще раз. «Ты что-то сказал?» «Нифиго». Я молчал. Он выплюнул пару зубов. «Пришлось приложить...» третий раз. «Так что ты сказал?» «Я не расслышал». «Рады приветствовать вас в нафом фафетинии, дефтофавсивые хофлины. Не желаете пива за мой фет?» «Неси», — я отпустил его. «Но пусть принесет более здоровый официант. С полным набором зубов». Грубиян, собрав зубы и зажав разбитый рот, умчался. Нам тут же принесли три бокала и запотевший кувшин с пенным напитком. Герхард все еще сидел, раскрыв рот от удивления. «Я же говорила, какой он!» — смеялась Агнес. «Я думал, ты преувеличиваешь», — вымолвил он. «Что ж, теперь я знаю, что вам можно доверить охрану биплана». Он что-то еще говорил, но я уже не слушал. Аппетит разыгрался с небывалой силой, и я впился зубами в сочную, жирную, истекающую соусом шаурму. Боже, я никогда прежде ее не пробовал. Слышал, но ни разу не видел. Офигенное лакомство. Я теперь всегда буду есть только шаурму. А какое в ней было вкусное мясо. Мясо со свиных ребрышек горячего копчения буквально таяло во рту. Правда, потом я добрался до ягненка и понял, что в моем сердце найдется место для троих. Удочка, шаурма и томленый ягненок. Когда голод был утолен, мне пришла в голову одна мысль. Точнее, маленький план. На следующей неделе по расписанию должны были начаться первые занятия с оружием. Как я понял, у многих студентов оно есть. Всякие мечи, которые передаются по наследству, секиры, топоры и так далее. А тем, у кого таковое отсутствует, академия даст тренировочное. Ладно, этот пункт плана еще нужно прояснить. Но теперь у меня есть деньги. Я смогу разжиться кое-каким снаряжением и отправиться на охоту за монстрами. Риск там больше, но и платят лучше. Но учитывая, что выходных всего два, вряд ли я смогу отправляться на охоту надолго. Однако, если у меня будет возможность передвигаться быстрее и видеть дальше... «Кстати, о биплане», — сказал я, осушив бокал пива одним глотком. «Отменного пива, кстати». Герхард удивленно приподнял кривую бровь. «О биплане?» «Да, у меня есть одна мыслишка». «Где-то в окрестностях обитает плотоядный козел». «О, он давно всех донимает. Но никто не может с ним справиться. Ни один охотник на чудовищ, который взял этот заказ, не вернулся». «Прекрасно, значит, козел еще жив». «Я думаю, взять заказ на него и убить тварину. Проще всего его будет выследить с воздуха. Только придется еще улучшить аэроплан». Герхард не донес вилку до рта. «Нафига? То есть зачем?» «Чтобы я мог спрыгнуть прямо ему на голову». С минуту гоблин приходил в себя и осмысливал сказанное. Потом он ударил кулаком по столу так, что приборы звякнули. «А ведь это отличная идея, если ты, конечно, не разобьешься. С Агнес мы такое уже проделывали, только с поездом». «Да-да, он тогда раздавил кого-то», — радостно подтвердила гоблинша. «В лепешку просто». «Да, ну ты, Дубов, отличный парень», — покачал головой Герхард. «Я что-нибудь придумаю». На этом наш обед закончился. Я расплатился у гостей всех, и мы вышли наружу. Только официант с разбитой губой проводил меня злобным, но торжествующим взглядом. На улице я понял, почему торжествующим. Улица была оцеплена, ее запрудили люди в темно-синей броне с шевронами полиции. Один из них без шлема, коренастый рыжий дядька с пышными усами и бакенбардами, чем-то неуловимо похожий на Никиту Сергеевича, шефа полиции Ярославля, стоял возле выхода и смотрел на меня. «Я так понимаю, вы тот самый барон Дубов?»